Обо всем этом никто из заключенных во все время пребывания в Шлиссельбурге не имел ни малейшего понятия. О группе помощи, возглавляемой его матерью, конечно, догадывался, даже знал Владимир. В письме от 31 декабря 1909 года он пишет матери: «Угощение, примечание автора, очевидно, новогоднее, превзошло все ожидания, как в отношении количества продуктов, так и их качества и подбора. Мне поручено передать тебе миллион благодарностей, а также всем твоим помощникам. Еще раз всем привет, Володя». Это явно относилось к присылке праздничных гостинцев. А в другом письме от 12 января 1914 года Владимир пишет уже о том, о чем никто из остальных заключенных даже не подозревал. «Если у тебя есть благодетели в менее деликатных кругах, то, по словам доктора, лучше бы заменить какао вещами не столь нежными и чистыми, а именно бочонком с селедок и маслом, конопляным и подсолнечным». Уже перед самым освобождением, за неделю до революции, 19 февраля 1917 года, письмо Владимира заканчивается следующими словами: «Разбирал сегодня богатейшую передачу. Ну и балуете вы нас, прямо совестно. Почти ни с кем из наших подопечных, заключенных шлиссельбургцев, нам не пришлось познакомиться даже и после революции. Прежний дореволюционный состав нашей группы помощи распался сразу. Некоторые ее участники влились в создавшуюся после революции Краснокрестную организацию помощи революционерам, освобожденным из тюрем и мест ссылки. Возглавила ее Вера Николаевна Фигнер. Я в этом уже не принимала участия. После революции работа в политическом Красном Кресте стала легальной. Ею занялись многие. А между тем открылись такие перспективы работы, общественной и просветительной, каких прежде не существовало. Многие, в том числе и я, оказались вовлеченными в необыкновенно широко разлившийся тогда поток культурного строительства, ликбез, создание новых театров, новой детской литературы. Другой, не меньшей, а, вероятно, еще большей трудностью при написании очерка о людях Шлиссельбурга является трудность выбора. В такой тюрьме, как Шлиссельбург, не было, вероятно, среди политических заключенных людей маленьких, мелких. Сюда нельзя было попасть случайно. В эту историческую цитадель люди попадали лишь в результате героической революционной деятельности. Кого бы мы ни взяли из революционеров, прошедших через Шлиссельбург, это будет волнующий рассказ о доблести, мужестве и непобедимой силе духа. Материалов об этом не очень много. Их становится все меньше. Мы даем им исчезнуть вместе с теми, увы, уже не столь многими героями-шлиссельбургцами, оставшимися в живых. Все же эти материалы есть. Приходится лишь пожалеть о том, что они так мало используются писателями, в частности теми, чьи голоса обращены к молодежи. Мало, недопустимо мало знает наша молодежь о Павлине Виноградове, Иустине Жуке, Романе Семенчикове, о докторе Петрове, о Жадановском, Лихтенштате и многих-многих других. Здесь я напишу о двух шлиссельбургских узниках – Владимире Лихтенштате и Борисе Жадановском, о которых я много слыхала и много читала. С Лихтенштатом я, к тому же, была лично знакома, хотя встречалась с ним нечасто. Но с матерью его, Мариной Львовной, я была связана 8 годами совместной работы, очень тесно сближавшей людей. Я слышала от нее очень многое о сыне. Кроме того, мне посчастливилось подробно ознакомиться с ценнейшим литературным наследством Владимира, его дневниками и письмами, хранящимися в Музее революции. Начало вечного заключения далось Владимиру нелегко. Сила духа была у него недюжинная, нечасто встречающаяся, но все же был и у него момент, когда опустились руки, жизнь показалась конченной, совсем, навсегда. после восторженной ярости 1905 года пусть сильнее грянет буря, после томительного ожидания суда и трудно переносимого ожидания казни.